Анна Лазарева, Северодвинск, 7 ноября 1943 года. А за окном-то дождь и снег, и спать пора, и никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Ленка на гитаре наяривает, не зная, что эту песню сочинят еще лет через 30. А, впрочем, какая разница? Так мне не хватает кого-то, что выть хочется. Вот как раньше жены мужей с моря годами ждали. А уж если какая-то Тимирева, злейшего врага трудового народа Колчака, то я своего адмирала дождусь. Я же сильная. Не то что всякие там изнеженные британские леди. — Ань, ну что ты как аршин проглотила? — Ленка толкает меня в бок. — Праздник же, легче надо жить. Ну, а вопросы решать по мере их поступления. Ты же сама говорила. — Ага, и один из таких вопросов сейчас заявится сюда, чтобы испортить мне праздник. Я уже рассказывала, как наша дуреха выболтала английскому моряку то, о чем иностранцам даже слышать намеком было нельзя. И вот неделю назад швартуется в порту та самая Кассиопея и сходит на берег тот же самый суперкарго Эндрю Беннет. Значит, не канула информация без следа, попала к тем, кому надо. И получил этот морячок дома строжайший приказ вернуться и уточнить. В это больше верится, чем в внеземную любовь. «Где моя Джульетта?» Серечь гражданка Пашкова, а под арестом сидит. За занятие проституцией, распространение вредных слухов, спекуляцию и связь с лицом, подозреваемым в шпионаже на фашистскую Германию. И вместо того, чтобы тихо исчезнуть, услышав такое, наш влюбленный стал хлопотать о свидании. Ну, мы ж не звери, если просит, устроим. Формальности опущу. Дуреха была строжайше проинструктирована, что следует сказать, о чем категорически не рекомендуется. И, конечно же, увидев, что в комнате никого нет и дверь закрыта, поступила наоборот. Сначала, как положено, на шею бросилась чмоки-чмоки и шепот. «Андрюшенька, спаси, увези меня отсюда, я только тебя и ждала». С минуты болтовня ни о чем, а затем уже он, осторожно, разговор переводит на интересующую его и нас тему. И тут дуреха выдает. «Андрюшенька, а мне приказали говорить, что там в бочках нефть была, жидкость какая-то, но на самом деле там алмазы были. Про них сказано было молчать, чтобы никто не узнал. Представь, Андрюшенька, целый пароход алмазов». «А кто тебе это сказал?» «Да Ксанка из второй бригады, а ей вроде Любка Мельникова из конторы форта». «А мы с капитаном Вороновым слушаем. Хорошую технику наши потомки изобретут. Микрофончик под столом, размером с пуговицу, и компактный аппарат весь разговор пишет». Как англичанин ушел, Воронов эту дуреху на допрос. Сам напротив за столом сидит и скучающим тоном стенограмму читает, будто протокол. И в конце, с моих слов записано верно, Эндрю Беннет. «Ну что, дура, сдал тебя твой англичанин? А ведь предупреждали тебя по-хорошему. Теперь по полной пойдешь. Ну нельзя же быть такой дурой!» Беннет же этот бросился по цепочке, как и следовало ожидать, будто бы желая доказать невиновность своей дурехи. Вот только с ним больше не виделся ни разу, а выяснял, что там у берегов Африки было, кто что рассказал. Ничего не стоило его завернуть, аккуратно или не очень. Так ведь другого пришлют. А нам надо не просто информацию скрыть, но и Дезу подсунуть, чтобы поверили. Да, как оказалось, он и не англичанин вовсе, а бывший белогвардейский мигрант Андре Беннетов. Его папаша с семейством успел из Крыма в Бизерту удрать. так что по-русски говорит свободно. Конечно, все его контакты были мы стервочки, так что пароход плавно усох до яхты, а число бочек до десятка, но алмазы остались. И вот тут сам товарищ Берия предложил, я бы не осмелилась. Он алмазы ищет. Ну, значит, будут ему алмазы. И вот шпион очень доверительно сообщают, что тот матрос с Краснодона не только в бочку заглянул, но и горсть себе в карман отсыпал. Только на бриллианты это не похоже. Какие-то темноватые камешки. Ну, в общем, пошли не по рукам. НКВД узнал и кого-то арестовало за хищение в особо крупных. Но изъяли не все. Что-то у кого-то осталось. Ну, вы же, мистер, знаете, кто в этом городе такими делами занимается. До кого даже НКВД пока не добралось. Кто не понял и не знает, это я и мои стервочки. «Если не можешь предотвратить, так возглавь», написано было в будущем в книжке какого-то Бушкова. Все иностранцы в Молотовске и Архангельске уже знают, что русские женщины — это национальное достояние. А спекулятивное сношение с местным населением, помимо нас, опасно для здоровья? Нет, интердевочками наши не работают, боже упаси. Мы скорее группа пролетарского гнева, которая с их клиентуры собирает налог, как и со спекулянтов. А изъято мы честно по описи сдаем. Вот только иностранцам этого знать не надо. Пусть думают, что работаем мы исключительно для себя, как какой-то их Аль Капоне. А главное, при этом мы сидим на всей информации, которая слухами уходит. И легко можем что-то добавить, что-то исказить. Для этого мы все первоначально и затеяли, получив добро с самого верха. Слухи. Ну, понятно, про наших потомков. Чем запрещать, надежнее оказалось утопить подлинную информацию в потоке откровенного бреда. Как, например, про подводные силы коммунистического Марса, который весь покрыт водой, отчего большие субмарины там являются и космолетами. И еще десяток таких же версий, звучащих, однако, столь же достоверно, как «мы из будущего». Причем, зная про английскую систему классифицировать источники по достоверности, кажется, на 5 категорий, от А – полная достоверность, до Е – патологический лжец. Очень полезно запускать явную чушь якобы от лица тех, кто сказал правду. Для снижения к ним – уровня доверия. Удивительно, что можно сделать с помощью компьютера, наглядно видя все движение информации, что, кому, когда, и добиться, чтобы сведения об одном и том же, взаимно подтверждая, пришли к кому-то из нескольких независимых источников. Так и с высокомудрой и профессиональной английской разведкой можно на равных играть. Так что сидим сейчас, гостя ждем. В восьмиместной комнате общаги кровати, сдвинутые к стенам, посреди два стола вместе и угощение, какое собрали. Праздник же, самый главный для всего советского народа, 7 ноября. За столом я, Ленка с гитарой, близняшки Нина с Надей, еще Вера, Маша, две Татьяны. Мои стервочки, но посторонним этого знать не надо. Для них мы скромные связистки и секретарши бригады строящихся кораблей в сержантских чинах, не выше. И парни, ну, тут состав смешанный, и из роты НКВД, и из младших песцов учебки подводного спецназа Северного флота, и даже двое заводских из группы пролетарского гнева. Всего за столом 17 человек, и еще в коридоре кто-то курит, и снаружи тоже. Девчата все в платьях, не в форме. У меня браунинг припрятан, ну, в общем, там же, где и в прошлый раз. У Ленки тоже. Ждем. Ну вот, появляется этот Беннет Бекетов, которому случайно шепнули, где можно интересующее его лицо, то есть меня, разыскать. Ми, друзья, ми, союзник, мир, дружба. А затем, улучив момент, сразу ко мне с вопросом. Не профи или наглости больше, чем ума? Майор Грунт из Винского гестапо перед ним — это Шерлок Холмс. Версию бы получше придумал, клоун. Имея доказательства нечистой игры ваших властей, британская миссия может требовать освобождения моей возлюбленной. Будто, получив улики, вспомнит ваше правительство о какой-то нашей дуре. Встаем вместе с Ленкой, выходим в коридор и в соседнюю комнату, пустую, по легенде Ленкину. Она достает откуда-то из-за шкафа камешки, завернутые в тряпицу. «Смотрите, мистер, наш товар, что вы можете предложить в уплату? Но зачем нам фунты, тем более они сейчас часто фальшивые бывают, немцами напечатанные. Вон в Швейцарии пара банков разорилась. Вы нам товар дайте. Знаете ведь, что мы берем, а мы вам свой уступим. Что нам за товар? Ну, мистер, точно не пару шелковых чулок, а чтобы нам расторговать хватило. На где вы достанете, это уж ваши проблемы. Мистер, это точно алмазы. Можете по стеклу провести, как режут. А теперь давайте их обратно. Мистер, ну вы как ребенок, право. Кто же вас отсюда выпустит, если мы знак не подадим, что все в порядке? Нет, на улице уже никто вас не ждет. Ваших приятелей из Кассиопеи уже комендантский патруль забрал. Документы у них вызвали сомнения. А сами патрульные еще там. Можете в окно взглянуть. Мистер, вы мне что, угрожать пытаетесь? Ой, Ленка, ну зачем так? Сразу сковородкой по башке. Ну, что значит спиной повернулся? Не убила? Его бы и так не выпустили. Теперь ребят позови. Ты, что ли, эту тушу будешь ворочать? К стулу его привяжите, да и то, что у него в кармане. Дайте сюда. Очнулись уже, мистер? Ну вот и чудесненько. Ой, ну не надо мне угрожать. Сколько я то же самое слышала от самых разных людей. И где они? Сейчас, мистер, мы вольем в вас эту бутыль спирта. Выпейте, куда денетесь? Если стул с вами вместе на спинку опрокинуть, вам в рот вот эту воронку, а нос зажать. После чего эти два молчаливых молодых человека выведут вас под руки, чему будет много свидетелей. Пришел мистер в гости, слишком хорошо угостился, бывает. А что с вами после стало? А бог весть, до ворот порта вас довели, а дальше не видел никто, куда вы делись. Подстойник, куда с моржихи кислоту сливали, и растворится там ваше тело без следа. Если и выловят, что останется, вопросов не возникнет. Мало ли, куда кто пьяным полез. Так что пейте, чтобы не почувствовать ничего. Мы же не звери. Ради такого спирта не жаль. И ничего личного, как у вас говорят. Ни вы первый, ни вы последний. Очень мы не любим, когда нас пытаются обмануть. Да, не кадровый все же разведчик. Тот бы вел себя иначе. Должен был бы к мысли привыкнуть, что не в своей постели ему помирать. «Мистер, не надо так визжать. Говорите членораздельно». «Ну вы нагорец, мы-то что будем иметь с того, если вас отпустим?» «Давайте так. Наша плата вдвое. А у нас какие гарантии, что вы не исчезнете?» «Ох, доверчиво же я. Поверю вам на слово. Потому что, если обманете, вам на берег путь будет закрыт в любом русском порту. Уж мы позаботимся». «Да. А что же вы не спрашиваете? Что с вашей девушкой случится?» «Ну уж не знаю, обещать не могу даже я. Она ведь вступила в связь с самым настоящим немецким агентом. Так что дело на контроле из Москвы. А если этот абвервец ее завербовал?» Ох, как этот Беннет рванул от нас по Первомайской. А мы из окна смотрели. Ленка смеялась. Ой, не завидую ее будущему мужу, если поссорятся. Так, чугунная сковородка, я греть, она ж тяжелая, как гиря. Лен, ну, все бы тебе на смех сводить. Жить, говоришь, легче? Может, оно и так, вот только как подумать, что за нами стоит? Что в Минске было в сравнении с этим не больше, чем бой местного значения. Когда со мной штурманфюрер Грунт беседовал, на кону была лишь моя жизнь и нескольких товарищей. А тут государственные интересы СССР. Да если союзники наши заклятые хоть что-то разнюхают, тут все что угодно может быть, вплоть до Третьей мировой войны, еще до окончания этой. И даже если не решаться сразу, когда все же начнется, тоже подготовиться успеют. Однажды ведь мы поверили, что между капитализмом и социализмом возможен мир, что мировая буржуазия стала уже доброй и неагрессивной. Разрядка, новое мышление, конец 80-х. Чем завершилось, вам напомнить? А алмазы эти действительно совсем на драгоценности не похожи. Темненькие такие, технические, с якутских рудников. Так ведь это для нас сейчас нужнее, высокопрочный инструмент, а не ювелирные побрякушки. И мне забота, в сейф их и под охрану. Я ж за них отвечаю, пока англичанам не всучим в качестве вещдоков. А ведь они про алмазы в Якутии не знают. Ой, как будут своих в Африке трясти, утечку ища. Или по камням можно определить, что они не оттуда. А если месторождение незнакомое? Нам бы год еще продержаться. Как эта война закончится, так союзники нам будут не слишком и нужны. Много ли мы с ними торговали, после того, как Черчилль свою речь в Фултоне там скажет? Совсем скоро, после нашей победы. А мне что-то покоя не дает. То самое чувство постороннего взгляда, что меня в белорусских лесах не раз выручало. Вот хотите верьте, но оно есть. И возникло сейчас, хотя и не так, как через прицел. И надо мгновенно падать и в укрытие, если хочешь жить, но... Кто-то смотрел, настойчиво и оценивающе. Именно так. Клоун был на виду, а за ним приглядывал кто-то более опытный и опасный. Пока лишь смотрел, фиксируя наши действия, реакцию, оценивая наш уровень. То есть взялись за нас всерьез и надолго. И все лишь начинается. Но мы тоже сильны. И у себя дома. Повоюем, мистеры. Пошли, Лен, теперь можно и отпраздновать. Светит путеводная звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома.